Глава 3. Первый год правления владыки Рамсеса Хекаматра Сетапенамона. Нахт. Та ожидал их в прохладе дома. К удивлению Минджая, внутри это жилище ничем не уступало богатым покоям храмовых владений, где ему не раз доводилось бывать. Могло ли статься, что и неказистый облик здешних строений — был лишь внешним слоем росписи, призванным отводить взгляд от сути. Похоже, весь этот городок скрывал в себе нечто большее. По крайней мере, так теперь казалось Нахту. Воин почти ожидал, что та снова коротает время за игрой в Сенет, как в храмовом саду матери, будто пытался разгадать свою дальнейшую судьбу. Но нет. Мужчина стоял, сцепив руки за спиной, у высокого окна, выходившего в сад. Облачен он был в длинную простую тунику, прихваченную плетеным поясом. Никаких украшений и регалий, словно здесь в них не было нужды. «Нетерпение юности», — беззлобно усмехнулся та. «Зачем же вы попытались войти без приглашения? Мы и так окажемся там с наступлением темноты. Нас позовут». «А что там, господин?» — не удержалась Шепсет. «Это место словно зовет меня. Такое живое и такое древнее». Чати обернулся, чуть прищурился, глядя на нее. Нахт не сомневался. Вельможа ни на миг не забывал, с кем имеет дело, да и не скрывал, что наметил свои планы на дар жрицы. «Ко мне, видишь ли, редко приходит что-то предложить. Как правило, о чем-то попросить. И все же, полагаю, ты тоже можешь быть мне полезна». Так он сказал еще при первой их встрече. «Когда-то здесь лежал один из самых могущественных городов древности, задолго до эпохи первых владык, объединенной Такемет. Наши первые властители правили городами, и эти города сражались между собой за влияние или вступали в союзы. Одним из них и был Нупт». Нахту трудно было представить, что когда-то могло не быть обеих земель или единого владыки. Конечно же, случались и мятежи, и войны. История Такемет знала и взлеты, и падения. Но Кемет всегда оставалась Кемет, пока царил закон Маат. Разве нет? «А как же Золотой век? Эпоха правления богов?» — не удержался он. Та чуть улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. Он словно не верил? «Это, полагаю, было многим раньше. Я говорю о времени, когда нашей землей уже правили люди и первые потомки богов, те, кто пока не называл себя Пер-А. «Неужели это место настолько древнее?» — восхищенно прошептала Шепсет. Как и Нахт, она с трудом могла представить себе такую глубину веков, если даже время строителей пирамид уже было эпохой легенд. «Нупт — чрезвычайно важная точка в нашем с вами пути», — продолжал Та. «Мы здесь совсем не случайно. Понимаю, что привлекло ваш взгляд. Хотя, должен сказать, приоткрывается это место не всем». Чати не стал удовлетворять их любопытство, заговорил дальше, не дав возможности что-то спросить. «Святилище отмечено первобытным холмом, поднявшимся из вод Нун, возможно, одним из самых древних в Такемет. Имя владыки, при котором он был возведен, не сохранили даже местные жрецы. Или же этот холм Бен-Бен и правда был воздвигнут богами, как говорят? Кто знает?» Нун в египетской космогонии — олицетворение первозданных космических вод, из которых родились боги. Нун и его супруга, или женская ипостась Нуанет, были первыми богами так называемой Гермопольской Агдаады, куда входили четыре пары древнейших богов Египта. Бен-Бен, древнеегипетский, первозданный холм, поднявшийся из вод Нун. Та усмехнулся. Хотя я всегда был склонен считать, что боги действуют руками людей. Нахт невольно вспомнил слова незнакомца. «Впрочем, откуда тебе знать, на чьей земле ты стоишь?» «Под этой пирамидой захоронен кто-то очень значимый?» — спросил Меджай. «Многие, многие покоятся в ее тени». «Как под пиком Тадехинд?» «Ну, почти». В голосе Чати прозвенели нотки иронии. Искреннее изумление жрицы и Меджая его, похоже, забавляло. Сам-то он явно знал больше, чем говорил. «Велико искушение сравнивать. Не скрою, я и сам был под впечатлением, когда впервые здесь оказался. Подобные Бен-Бен есть еще рядом с куда более известным некрополем, там, где, как идет молва, сокрыта гробница самого Усира». Усир — древнеегипетское имя Осириса, бога смерти и возрождения, правителя Дуата, покровителя мертвых. По легенде, считалось, что его гробница находится в Абидосе. «Но все они померкнут перед твоим взором, когда ты окажешься в окрестностях города Белых Стен, одной из самых первых наших столиц. Когда увидишь золочёные вершины, устремленные к горизонту, и ослепительные белые стены, бросающие вызов красным пескам Дешрет и сияющим водам Итеру. Ну да не будем гнать колесницу, ведь сегодня мы в Нупте, и нет ему подобных во всей Такемет. Нить от него тянется к самому Хут-Уарет, откуда родом династия наших владык». Хут-Уарет, Хут-Уар, с древнеегипетского, город на востоке Дельты Нила, столица Нижнего Египта во времена гекосов. Больше известен под греческим названием Аварис. Нахт пытался угнаться за речью Чати, запомнить все эти названия, которыми та щедро сдабривал свою речь. Сколько этот человек прочел летописей священных текстов, не перечесть. И, конечно же, он, правая рука владыки Усермаатра Мериамона, объездил всю Такемет. Жизнь же самого Нахта, по сути, ограничивалась долиной царей и окрестностями. Всего несколько фраз, и пропасть между ними стала так очевидна. Он слушал, разинув рот, как мальчишка. И тогда он подумал, что же может быть нужно от них с Шепсет такому человеку, как та? Чего он вообще мог пожелать такого, чего не сумела бы исполнить его свита? Да, сейчас Чати вынужденно отошел от дел, а детали этой истории оставались туманны. По каким-то причинам ему ведь сохранили жизнь и даже позволили уйти. Или, что вероятнее, он воспользовался своими многочисленными связями, как, например, Смутнафред. Коротко Меджай посмотрел на Шепсет. В отличие от него, жрица говорила с Чати на одном языке, хоть и уступала ему и в возрасте, и по положению. Впервые Нахт задумался о том, что и между ним и жрицей разница была довольно велика. Боги свели их в странном переплетении судеб, но он был простым стражем некрополя, а она — вельможной дамой из свиты самого владыки. Забывать об этом, пожалуй, не стоило, как бы легко они ни общались. Эта мысль отрезвляла, как колодезная вода, вылитая на голову. «Поведаешь ли нам, зачем ты привел нас сюда, мудрейший Чати?» — почтительно спросила жрица. «Мы ведь уже достаточно далеко от ослепительных стен обители сокрытого бога». Та, похоже, оценила иронию, ведь она повторила его собственные слова, сказанные в столице. Его губы дрогнули в полуулыбке. «Да, теперь мы во владениях совсем иных сил». И я могу рассказать, в том числе, о цели нашего путешествия. Но все постепенно. Нахт украдкой закатил глаза. Куда уж более постепенно. Чати и так начал свою речь с пространных разговоров о городах, которые вообще не имели отношения к делу. Или все-таки имели? Жестом Та пригласил их присесть у невысокого столика, где кто-то из его слуг уже оставил чаши с прохладными напитками и легкие закуски из фруктов и ломтиков рассыпчатого сыра. Рядом на блюде лежал ароматный хлеб, уже разломанный. У Нахта заурчало в животе. Он понадеялся, что не слишком громко. Последняя трапеза была еще вчера вечером на борту ладьи. Но Шепсет почему-то не выглядела заинтересованной, словно пища ей не требовалась вовсе. Конечно же, это было не так. Воин помнил, как они шли от мастерской бальзамировщиков, спешили, чтобы опередить возможную погоню, прятались в разоренных гробницах, и он пытался добыть для своей спутницы хотя бы скудную еду, на которую она набрасывалась, как шакал в год засухи. Таа расположился напротив Меджая и жрицы спиной к окну, словно не боялся никакой угрозы или бросал ей вызов. Казалось бы, побывав в самом сердце клубка интриг, жертвой которых пал сам владыка, будешь бояться собственной тени, удара в спину так точно. Но, скорее всего, этот человек просто умело скрывал свои страхи и тревоги. Иначе при дворе было нельзя. Никто не должен увидеть твою слабость. Тотчас же воспользуются. «Я же 2 года воспитывалась при дворе, помнишь? Та еще корзина со змеями», — сказала ему как-то Шепсет. Нахт невольно вспомнил свою мать, Мутнафред. «Вот уж у кого точно не было никаких лишних эмоций. Ничего, что могло бы помешать достижению целей». «Здесь живут те, к кому не стоит обращаться без крайней нужды», — проговорил Чати. «Их божество своенравно. Дикая первозданная сила, иссушающая жизнь или защищающая непокорным пламенем. Смотря какой гранью он повернется к тебе. Но в конце концов, разве не самая крайняя нужда ведет нас теперь?» Та чуть улыбнулся, отхлебнул из своей чаши, отщипнул немного сыра. Нахт принял это как приглашение, тоже потянулся за едой. Свежий хлеб пах изумительно и на вкус оказался не хуже. Хека, лежавшая рядом ближе к Шепсет, неуловимо переместилась и ткнулась носом в локоть воина. Мол, дела делами, а о насущном тоже забывать не стоит. Например, покормить священного зверя. «Так здесь город Сета, владыки бурь?» — проговорила Шепсет, осторожно пробуя на вкус имя противоречивого бога, не желая призывать его в суе. «Но я полагала, сердце его культа сокрыто в Хут-Уарет?» «Безусловно, наши владыки чтят Хут-Уарет, а великие Сетепенра, да, сияют его боги своей милостью в вечности. Даже воздвиг там новую столицу, наш великий Пер Рамсес». Сетепенра — одно из тронных имен Рамсеса II Великого. Пер Рамсес с древнеегипетского — дом Рамсеса. Столица Древнего Египта, основанная Рамсесом Великим в дельте Нила, на месте храма его отца Сети I. Современное название места — Кантир. «Но прежде, когда-то очень давно, задолго до объединения, был Нупт. И было это здесь. Не стану утруждать вас рассказом о вражде Хора и Сета, как повествуют о ней местные жрецы со времен противостояния Нупта и Нехена, что лежит дальше на юге. Вспомним лишь, что нынешняя династия владык почитает обоих богов, как когда-то чтили их и правители древности. Возможно, даже больше, ведь Сета они называют не меньше, чем своим предкам. Личное имя отца моего владыки было Сет-Нахт. Личное имя одного из основателей династии — Сети. И он был в самом деле жрецом Сета, ни больше, ни меньше. Произнося личные имена владык, Та сделал рукой защитный жест. Хотя странно было, что кто-то вообще посмеет призывать их вот так просто в ходе беседы. Значение собственного имени Нахт знал. Могучий. Имена владык — Сет Могучий и Человек Сета — говорили сами за себя, и, возможно, именно здесь эти правители обретали силу для своих свершений, а не только в Ипет-Суд и собственных храмах миллионов лет. «Чтобы помочь династии, мы должны обратиться к ее корням, так?» — понял Нахт. Шепсет посмотрела на него почти с восхищением, и от этого вдруг стало очень приятно. «Именно так, Меджай», — улыбнулся Та. «Все же жреческое воспитание не проходит даром, какой путь ни избери». Воин чуть поморщился, предпочитая не вспоминать, какую роль мать сыграла в его становлении. «Хозяева не менее своенравны, чем их божество, и редко соглашаются на встречи, а уж тем более приглашают сами», — продолжал Чати. «Даже мое положение не залог их гостеприимства, хоть я и наделен некоторыми, так скажем, привилегиями. Случившееся стало для многих из нас темным знамением, прокатилось по Кемет до самых дальних уголков, встревожило и их тоже, хотя их мало что беспокоит. Теперь они надеются, что я принесу им ответы. Что ж, хотя бы один ответ у меня есть». Та чуть кивнул Шепсет, но сейчас его взгляд был не оценивающим, а почти доброжелательным. «Посмотрим, к чему это приведет». Жрица и Меджай переглянулись. «Вот, значит, о каких дедах предупреждал незнакомец. О местной общине жрецов самого Сета, бога, предпочитавшего оставаться в тенях даже теперь, когда трон занимала его династия». «К чему нам нужно быть готовыми?» — спросил Нахт. «Все как всегда. Больше слушать, меньше говорить. Лучше даже вообще не говорить, пока не спросят. Они собирают многовековую мудрость по песчинкам, но редко когда желают делиться ею. Очень важно не упустить ни единого драгоценного слова, тщательно просеять сквозь разум и запомнить». «Новые загадки и никакой ясности», — пробормотала Шепсет, грустно усмехнувшись, но Нахт услышал. «Ты сама по себе загадка. Уверен, им тоже любопытно на тебя взглянуть». «Совершенно точно», — кивнул Та. «И на это мой особый расчет». Щеки жрицы окрасились румянцем, а в глазах, как показалось Меджаю, вспыхнул огонек гнева или обиды. Конечно же, кому такое понравится — быть для других только диковинкой, непонятным инструментом, который и хочется использовать, и боязно. Нахту хотелось как-то поддержать Шепсет, показать, что уж он-то воспринимает ее иначе, но он просто не знал, как это сделать. Взять ее за руку показалось глупым, потому Меджай молча подхватил чашу и залпом выпил прохладный напиток. Он не узнал, из каких тот был приготовлен фруктов и трав. Вкус казался немного странным, кисловатый и вместе с тем пряный. «Ну, не отравят же нас здесь в самом деле», — подумал Меджай, да и поздно уже было спохватываться. «А когда назначена встреча?» — спросила Шепсет. «Полагаю, что прямо этой ночью, потому я советую вам как следует отдохнуть». Та лукаво усмехнулся. «А не тратить время и силы на попытки исследовать тайны чужой обители». Это словно ознаменовало конец разговора. Чати отпускал их. На пороге вырос молчаливый слуга, жестом пригласил воина и жрицу следовать за ним и припроводил их в другую часть дома. Нахту выделили место с воинами Та, а Шепсет поручили заботам средних лет женщины, исполнявшей здесь роль хозяйки в отсутствии Чати. Меджай предпочел бы не разделяться, да и жрица явно хотела с ним что-то обсудить с глазу на глаз, но беседу пришлось отложить. Они лишь успели обменяться понимающими взглядами, давая друг другу понять, что были здесь не одни.